то духов целых три. Первыми их увидели рано утром те самые мальчишки, на которых сначала грешили. Они, оказывается, решили сами злоумышленников выловить. Так вот, эти мальчики, Руслан Джалилов, 10 лет, Алик и Вова Гамидовы, 10 лет, Саша Фарищенко, 10 лет, рано утром неоднократно наблюдали, как из-за врага выходили три человекообразных существа, сплошь покрытой шерстью. Двое высоких, а один поменьше. Первый раз их увидели 24 июля 1989 года, около 5 часов утра. А 26 июля, в половине 5 утра, эту троицу, независимо друг от друга, наблюдали две работницы колхоза, воспитатель детсада Щеротченко, 40 лет, и доярка Березина, 60 лет. По словам Березиной, существа вышли из оврага и направились в сторону лесопосадок через поле прочь от села. Шли они очень быстро, как-то по-особенному, не как люди. И все были словно одеты в меховые комбинезоны. Щеротченко добавила, что двигались они как бы на полусогнутых ногах, но руками при этом не размахивали. Колхозный кочегар Гаврюшев 24 июля около 18 часов, когда возвращался с фермы на мотоцикле, заметил такое же существо, которое скрылось в кукурузе. Спустя несколько дней сообщение о появлении таинственных незнакомцев пришло из колхоза «Безымянный», расположенного по соседству с колхозом имени Кирова. Четверо ребят, Толя и Дима Сергеевские, Саша Ваньков и Саша Севастьянчик, всем по 10 лет, 8 августа около 20 часов гнали домой с пастбища корову и бычка. Когда шли вдоль лесополосы, обратили внимание, что отдельные деревья в глубине лесополосы, стоило с ними поравняться, начинали трястись. Когда это случилось в очередной раз, остановились и стали присматриваться. И вдруг в глубине кроны, на высоте примерно 3 метров, обнаружили странное человекообразное существо, обросшее шерстью, без одежды, но в шляпе. Существо молча смотрело на них, а потом начало спускаться с дерева. Не помня себя от страха и позабыв про скотину, ребята бросились бежать. Разумеется, их сбивчивому рассказу никто не поверил, а поскольку бычка с ними не было, то ребят заставили идти его искать. Вооружившись для храбрости деревянными ружьями и саблями, мальчишки тронулись в обратный путь. Подойдя к тому месту, где оставили бычка, начали его звать. Однако бычок не появлялся. Тогда решили всем вместе идти в лесопосадки. Взяли ружье на изготовку, приготовили сабли и вошли в лесополосу. Сначала все было тихо. Никто нигде не шевелился, и деревья не сотрясались. Вдруг Саша Севастьянчик услышал, что за ближайшим кустом кто-то возится. Подойдя к кусту и направив на него ружье, он крикнул: «Руки вверх!» И вот тут произошло такое, от чего он сначала остолбенел. Из куста показалась лохматая морда в шляпе набекрень и оскалила зубы. Дожидаться, пока обладатель морды появится из-за куста весь, Саша не стал и бросился на утек. С криком «Обезьяна!» он выскочил из лесополосы, а следом за ним перепуганные товарищи. Отбежав на безопасное, по их мнению, расстояние, они остановились и стали смотреть, что будет дальше. Из лесополосы выскочило лохматое человекообразное существо довольно небольшого роста, около 1,5 метра, в напяленной на голову явно маловатой шляпе. Существо остановилось у края лесополосы и, обратив лицо в сторону мальчишек, стоявших на дороге, издала воинственно торжествующий крик,